Приветствую вас, друзья. Две записки здесь есть, короткие. Если у тебя есть мысли о суждении человека, но ты с ними не соглашаешься, это грех или нет? Вчера Михаил Филиппович очень хорошо нам сказал о мыслях. Друзья, сатана, если вы возрожденный полноценный христианин, то сатана, он не знает те мысли, которые находятся в вашей святой душе. Но он имеет способность посылать туда свои мысли. Вот смотрите, даже по записке видно. У меня как бы есть мысли, они приходят, но я с ними не соглашаюсь. То есть вы замечаете, да? То есть святая душа, она не соглашается с теми плохими мыслями, которые приходят к ней извне. Сатана очень часто посылает, может посылать нам в разум мысли плохие о ком-то, скажем, может быть, даже указывая на чьи-то недостатки. Друзья, мы, как бы переживая в своем правильном духовном состоянии, должны эти мысли отвергать сразу же. Если вы чувствуете, что эта мысль навязчивая, надо перед ней молиться Богу и просить, чтобы Бог вас простил за эту мысль. Я как практически поступаю, друзья, когда в мой разум приходят плохие мысли, я сразу же в мыслях своих молюсь. Тут же не жду, когда там настанет время более удобное для молитвы. Тут же в мыслях молюсь, чтобы Бог простил за эту мысль. Сатана, знаете, он, посылая мысли в нашу голову, он хочет, чтобы мы страдали, переживали, там, развивали эти мысли. И чем мы больше это делаем, он будет больше нам посылать наши мысли, чтобы угнетать нашу совесть и нашу душу. Друзья, но если он будет видеть, что посылая нам мысли, мы наоборот ближе к Богу становимся, потому что молимся ему сразу же, то он поймет, что этот метод не работает в нашей жизни, и он перестанет посылать плохие мысли в нашу голову. Есть еще одна записка. Какой самый лучший метод обличения человека, не оскорбляя его? Друзья, обязательно, когда мы хотим кого-то обличить, мы должны это сделать, не оскорбляя человека. Обличать человека, Писание нам говорит, что нужно с любовью делать это. В Писании также мы находим примеры, что когда мы видим, что брат наш неправильно поступает, что мы должны делать сначала? Мы молиться за него должны, друзья. Если мы видим, что нет результата, очень хорошо поговорить с братом нашим наедине. Было бы неплохо, друзья, и это надо сделать с любовью, то есть надо сделать так, чтобы он не обиделся, не огорчился. Друзья, значит, надо правильно подобрать слова, показать ему, что вам не безразлична его душа и его судьба, и поэтому вы беспокойтесь о его каких-то действиях. Друзья, если он не послушает вашего такого личного вещевания, тогда хорошо, если вы к нему в следующий раз подойдете с кем-то. Ну, друзья, с кем можно подойти? Лучше всего, если это кто-то будет, ну, из духовных отцов, может быть, пастор, может быть, я не знаю, кто-то еще, какой-то духовный христианин. Почему? Потому что если бывает, ну, жизнь человека вообще не в ту сторону идет, то мы должны переживать, волноваться. Еще хочу сказать, поскольку здесь молодежь, друзья, у нас с вами много друзей, и много из них не члены церкви. И правильно, если мы будем переживать за их судьбы. Дело в том, что порой люди в своей молодости много дел таких делают, которые потом ломают им всю будущую их жизнь. И вы знаете, очень правильно, если мы будем им помогать. Друзья, помогать именно тем способом, это вовремя их останавливать. Разговорами, беседами с ними, молитвами нашими. Друзья, если мы видим, что это не помогает, надо идти за помощью. К руководителю молодежи, к пастору, может быть, к их родителям. Вам виднее, может быть, по ситуации, кому лучше подойти, друзья. Но знаете, когда мы видим, что наши друзья делают что-то неправильно, и мы молчим, то тем самым, может быть, покрывая даже какие-то их нехорошие дела, то мы можем быть причиной... Ну, не причиной, а можем поспособствовать этим своим таким молчанием и равнодушием тому, что этот человек может упасть духовно настолько глубоко, что потом, может быть, и встать не сможет. И напротив, если же все-таки мы будем проявлять к ним участие, внимание, мы можем помочь человеку встать с того, скажем, низкого состояния, в котором он оказался. Обличая человека, конечно же, нужно оказывать честь, потому что человек любой... Мы должны понимать, да, мы даже говорили об отношении друг к другу, что мы должны это делать с нежностью, с любовью. Друзья, вы можете задать себе вопрос, когда вы хотите обличить человека, что у вас искренне, какие побуждения в душе, помочь ему, или, может быть, вы просто хотите, ну, уколоть человека, показать ему какой-то его недостаток. Поэтому очень правильно, прежде чем подходить, ну, даже самому себе поразмышлять, какие искренние мотивы двигают вас на то, чтобы обличить. Молодежь, здесь такой вопрос поступил. Как узнать духовное состояние сестры, которая тебе симпатизирует? Вообще обычно в церквях молодежи делится на два типа. Это кто производит и кто потребляет. То есть кто какой-то труд совершает, а кто просто это, всем этим пользуется. И я хочу прочитать текст, который записан в Матфея 7 глава, 20 стих. Там есть такие слова. «Итак, по плодам их узнаете их». Я себе написал 4 пункта, как вообще я бы сделал, как можно узнать. Первое, это какой труд сестра совершает в церкви. Обычно сестры занимаются с детьми или несут какое-то музыкальное служение, или, может, участвуют в жизни молодежи. Что сестра это делает в жизни молодежи? Активно она участвует в церкви, совершает какой-то труд или нет? Второе, это пообщаться в кругу молодежи. Где-то, если выезжает молодежь на природу, или где-то, может, в частном доме, когда молодежь собирается, или на каких-то общениях, просто посмотреть со стороны, как сестра себя ведет, какой у нее внешний вид, о чем она разговаривает, с кем общается. Третье – это пообщаться с самой сестрой. Просто подойти, позадавать вопросы с ней, как обычно молодежь делает, как часто Библию читаешь, может, на какую-то духовную тему поговорить. И когда уже брат поговорит, он может сам оценку какую-то определенную сделать. И самый последний, я себе написал, это обязательно поговорить со служителем или руководителем молодежи. Почему? Потому что часто бывает, братья сами, может, влюбились в сестру очень сильно, и у них любовь застилает им глаза. И они, как одному брата после свадьбы, перед свадьбой одних молодых спросили, когда их сочитывали: видишь ты в своем муже недостатки, ну, женихе или невесте? Нет, идеально, все чисто, все отлично. А спустя 2 месяца спросили, ну как, служитель спрашивает молодую пару, видите ли вы недостатки? Они говорят, да, теперь видим. Я думаю, молодежь, что вам и третье, четвертое, это пообщаться обязательно со служителем и спросить, что он думает по поводу той или иной сестры. Может ли дьявол войти в человека через сон? Или может ли человек стать одержимым через сон? И еще один вопрос. Если человек продал душу сатане, есть ли ему дорога назад? Или есть ли ему прощение? Вот за вот это время, которое мы здесь совместно провели, я вижу очень много вопросов, которых связаны с дьяволом. Молодежь дорогая, мне кажется, слишком много чести дьяволу уделять ему так много внимания, с одной стороны. А с другой стороны, вы должны понимать, я понимаю, что здесь сидят члены церкви. Это люди, которые дали обещание Богу служить. Это люди, которые получили Божье благословение, которое ополчается вокруг каждого святого верующего дитяти. Поэтому, друзья, вы должны понимать, что вы ходите под особой Божьей охраной. Мы должны беречься греха. И когда человек себя хранит по отношению к греху, то и дьявол не прикасается. Написано, мы должны противостоять ему твердою верой. Вопрос стоит в том, друзья, что через сон дьявол войти не может. Есть только один вид – есть сон наркотический. Когда человек что-то употребил, он находится в таком состоянии. И этот момент, как он называется, если мы говорим о гипнозе, аутрейтинг, то есть это самовнушение, то когда человек отключает здравый разум, он открывает все двери и окна для того, чтобы дьявол имел доступ. Когда он находится в наркотическом сне, он имеет прямой контакт и доступ дьявол имеет к этой душе. Если человек просто имеет сон, он войти не может. Второй вопрос в отношении того, продать душу. Я не знаю, кто как понимает, но я знаю, что по-настоящему, чтобы вы знали, что значит продать дьяволу душу свою. Когда человек делает надрез и расписывается собственной кровью, вот что значит продать душу дьяволу. Это особый ритуал. Но есть сегодня факты. Есть сегодня факты, когда люди сделали подобный шаг, расписали своей собственной кровью. Но когда они осознали и поняли, это очень трудный путь назад, но путь назад есть. Почему? Скажу. Кровь Христа, она настолько сильна, и написано, всякого приходящего ко мне, что, друзья, не сгоню вон. Поэтому однажды один юноша преодолел расстояние очень большое, приехал в Среднюю Азию к Скорнякову, и он сказал, скажите, вот подобный вопрос, есть ли мне прощение? И он говорит ему, Скорняков, если ты преодолел такое большое расстояние, и за это время дьявол тебя не уничтожил, значит, тебе прощение есть, и кровь Христа сильно омыть любой грех. Поэтому, друзья, мы должны в это верить. Если у кого-то есть проблемы в этом плане, можно подойти к служителям отдельно и поговорить. Вот. Последний вопрос просит объяснить текст Священного Писания, записанного Матфея, 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И следующий вопрос. На земле есть много церквей, даже в нашем братстве, и в некоторых церквях что-то связано, а в других разрешено, или наоборот, а на небе что будет связано или разрешено? На основе того, что написано выше, или что имеется в виду в этом стихе? Друзья, я скажу вообще так. Церковь на земле – это есть Божий представитель. И Бог через церковь сегодня очень многое осуществляет на земле. И проповедь Евангелия, и вопрос спасения по вере в Иисуса Христа, об этом церковь говорит. Вообще на земле есть истины, абсолютные и истины относительные. Абсолютная истина, что Бог Творец, Иисус Христос Божий Сын, и Дух Святой – это третья личность Божества, и что спасение только по вере через жертву Христа. Это абсолютные истины, которые не подвергаются, они однажды были определены Богом. Но мы сегодня живем в мире, и есть истины относительные. Ну, например, в одной церкви можно носить галстуки, а в другой церкви это нельзя. Да, церковь связала таким решением. И член церкви, находясь в той поместной церкви, он обязан повиноваться. Правильно, неправильно, но он должен выполнять. Или, к примеру, ближе к молодежи. В одной церкви, ну, сестры ходят скромные прически, хвостик, и оно не вызывает никаких там брожений, и нормально. В некоторых церквях хвостики запрещены. И считаю, что член церкви, который находится там, дан связан решением. Это истины относительные, это не абсолютные. Но здесь в силу вступает уже вопрос то, что церковь связала. Или, допустим, брачные вопросы. Церковь имеет право связывать и развязывать. Потому что сочетание сочитывает Господь, но наставление дается в церкви. И мы признаем то, что в церкви производится, это связано. Оно благословенно, и на этом стоит печать Божья. Поэтому мы понимаем, что действительно эти вопросы связывают церковь. Крещение преподает церковь. Это признается небом. И мы говорим, что в этот день, вот, что сочетал Бог, того человека не разлучает. Мы говорим, отныне и присно они, муж и жена. То есть это связано. Есть вопросы бракоразводного порядка, когда церковь тоже развязывает. Мы многие вещи на земле, вот в этой главе и выше, и ниже описано, все, что касается Царства Небесного. И все, что происходит в церкви, вот, друзья, что связано. Не то, что я там с братом вяжу что-то или с сестрой, это не берется во внимание. Все, что связано с церковью, церкви дано право связывать и развязывать некоторые вопросы. Я знаю, что вот, ну, я знаю этих людей, это было время уже, много лет назад, когда Совет Молдавии развел одну семью, дал добро на развод. Собралось около 70 служителей, и решением Совета служителей, Совета Молдавии, дали добро на развод. Там были серьезные причины. Произошел в браке обман, были определенные последствия, и тяжелые последствия, поэтому в результате пришли. Вот, друзья, что значит связано и развязано. Ну, возможно, у кого-то есть какие-то конкретные вопросы, можно потом подойти персонально и ответить. Братья, может быть, что-то у вас есть добавить, пожалуйста, по этому вопросу. Вопрос. Если между братом и сестрой возникла взаимная симпатия, и их отношения развиваются к созданию семьи, Но в какой-то период начали проявляться определенные подводные камни, и брат понял, что они совершенно разные люди. Или это не его половинка? Как остановить эти отношения, чтобы не ранить человека? Как это сделать безболезненно и в будущем остаться хорошими друзьями и не искалечить судьбу этого человека? Спасибо. Друзья, ну, во-первых, кажется, почерк ну, женский, а записка как бы от брата. То есть, ну, в общем-то, не сильно важно. Значит, как, друзья, получается, натворил делов, а теперь хочется, чтобы все разрешилось очень гладко. Я думаю, друзья, здесь зависит от того, насколько ваши отношения развились. Посмотрите, и их отношения развиваются. Если это начальная стадия, думаю, особых проблем не будет. Если это начальная стадия. Друзья, но здесь посмотрите, их отношения развиваются к созданию семьи. Похоже, они поняли, что они будут жить вместе. И вдруг какая-то проблема, какой-то подводный камень. Я думаю, друзья, что это опять же проблема дружбы, о которой мы постоянно говорим. И удерживаем молодежь, друзья. Вот поэтому. Посмотрите, их отношения развиваются к созданию семьи. И вдруг в какой-то момент брат понял, что они совершенно разные люди. Друзья, ну странно, конечно, как это вообще может быть, если они совершенно разные люди, а когда-то они хотели вместе создать семью. Я думаю, друзья, что здесь в этом плане надо бодрствовать. Дело в том, что, друзья, вот посмотрите, написано, чтобы не ранить человека. Если это брат пишет, то я хочу поставить брата в известность, что в любом случае сестра будет ранима. В любом случае. И рассчитывать на то, что сестра не будет ранима, нельзя. Потому что, ну, женская психология, вообще девушка, она очень ранима. Почему написано? Немощный сосуд. И братьям надо об этом помнить. Если брат рассчитывает, что после такой серьезной дружбы к созданию семьи, он рассчитывает, что пройдет все гладко, навряд ли это все закончится гладко, навряд ли. Поэтому, думаю, за эти вещи где-то надо будет расплачиваться. Но, друзья, в Библии написано, Евреям 13:4, брак у всех да будет честен. Друзья, это не только для людей, уже живущих в браке. Брак у всех да будет честен, это в отношении пути к браку. Вообще, друзья, вот есть такой совет дается, что... Когда брат делает сестре предложение, если у него были хорошие или серьезные какие-то, ну, такие вот ошибки в прошлом, он должен где-то рассказать об этом. Знаете почему? Одна из главных причин разводов, это, знаете, я вот нарисую такую картину. Как бывает в мире? Любит одних, а женится на других. Так же в мире, да? И вот писал текст-месседжи, общался, подавал повод, и потом в конце раз и женился на другой. Друзья, а потом эта сестра подходит и говорит твой. Это твой муж, посмотри, 2 года тому назад он мне писал вот эти вот вещи. Друзья, и это уже является поводом для развода. И у этой жены молодой начинаются сомнения. Оказывается, он ей писал такие письма, а вдруг почему-то женился на мне. Друзья, это одна из главных причин, почему люди разводятся. То есть за ошибки надо платить. Друзья, конечно, человек будет раним и остаться хорошими друзьями. Друзья, самый хороший вариант, я так думаю, самый хороший вариант – это все-таки искренне признаться перед Богом. Друзья, если ситуация сильно далеко зашла, без помощи служителей вам не обойтись. Я думаю, друзья, не пренебрегайте служителями церкви. Друзья, я вас очень прошу. Они вам могут очень хорошо помочь в этой ситуации. Друзья, и Бог все это может разгладить. Друзья, я думаю, что другого варианта нет, как просто исповедание, искреннее признание. Друзья, и Бог может благословить судьбу и того человека, если вы все-таки разошлись, и вашу судьбу. Вторая записка длинная. Другая тематика. Почему эта песня «Все для тебя» в таком большом употреблении в наших средах? Где в Библии мы находим подтверждение этим словам? В Библии наоборот. «Все им и для него» Колоссянам 1:16. «И все живущие на земле ничего не значат» Даниила 4:32. Еще «Сыны человеческие только суета, все они вместе легче пустоты» Псалом 62:10. Эта песня – фокус хвалы. В какой-то степени отводит от Творца и Владыки и щекотит человеческое самолюбие и гордость, когда мы должны утверждать нашу нищету без Бога, нашу полную зависимость на Него, всю хвалу Ему возносить из смиренного сердца. Пожалуйста, разъясните или уберите эту песню из наших сборников. Спасибо. Фамилия, имя брата... Ладно, не скажу откуда. Значит, друзья, по поводу этой песни мы когда-то рассуждали. Есть некоторые недовольства. Скажу, друзья, брат... 50/50, прав и неправ. В чем-то он прав. Друзья, в чем он прав? Конечно, всем для него создано. Разве можем это отрицать? Все живущие на земле ничего не значат. И я думаю, что если мы споем песню «Великий Бог, когда на мир смотрю, я на все, что ты создал рукой Творца, как ты велик, как ты велик». Друзья, да, эти слова подходят по отношению к Богу. Все им для него создано. Но, друзья, вторая сторона. Вторая сторона. Я читаю книгу «Бытие». Друзья, последние стихи, и давайте мы посмотрим, все-таки для кого высшим разумом создана эта планета и наша Земля. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте Землю». Первое, Бог создал Землю для человека. Все для тебя высшим разумом создано. «Обладайте ею для людей. Владычествуйте вы, люди, над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Я дал вам всякую траву, вам сие будет в пищу. Дал я вам всю зелень травную в пищу». Друзья, все для тебя высшим разумом создано. Это планета и наша, да, и наша земля. Друзья, есть другая сторона, что все-таки то, что Бог создал, Он создал для человека. Еще, друзья, один текст. В книге Псалмов написано в 8-м псалме так. «Немного ты умолил его пред ангелом», то есть человека, «славою и честью венчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, все для тебя высшим разумом создано. Овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских». Друзья, эту песню из сборников нельзя убирать, она догматически правильна. С одной стороны, все для Бога создано, а с другой стороны, Бог все это создал для человека. Я думаю, здесь все очень понятно. Следующий вопрос. Ответьте на вопрос, что означает 53 глава Исаия, 12 стих, я прочитаю контекст. Очень интересный вопрос. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу». Объясните, пожалуйста, о какой добыче идет речь и кто есть те великие. Друзья, объясню. Когда мы с вами говорим о победе над грехом, у нас часто такая фраза, ну, возможно, это просто игра слов, и мы как бы, ну, не сильно придираемся о том, что мы должны побеждать грех. Друзья, я глубоко уверен, это мои главные размышления в этом году были вообще, в 2012-м, о победе над грехом. Друзья, никто из вас никогда грех не сможет победить, потому что сила греха очень велика. Единственный, кто победил грех и уничтожил его жертвой своей, это Христос. Друзья, а как же все-таки относиться к греху? Как победить грех? Единственный вариант – пребывать в Иисусе Христе, который грех уже победил. Друзья, еще раз повторю, грех победить человек никогда сам не сможет. Единственный вариант – пребывай в Иисусе Христе через молитву, чтение Слова Божия, потому что Христос победил грех. Друзья, теперь по тексту. Добыча. Эту добычу над грехом. Друзья, вот когда люди возвращаются с войны, они несут с собой добычу. Когда Христос умирал на кресте, это была война между добром и злом. И Христос победил грех, и эту добычу, эту победу над грехом он делит между вами и мною. Мы эти великие и сильные. Христос нас освободил от этой ответственности, я бы так сказал, или обязанности победы над грехом, зная, что мы ее не сможем победить, грех. Поэтому Он за нас умер, победил грех, и эту добычу, победу над грехом Он делит между вами и мною. Великие и сильные – это Церковь Иисуса Христа. Следующий вопрос. Послание к Ефесянам. Объясните, пожалуйста, 5 глава, 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Друзья, процитирую 4 стиха, которые растолкуют, как вчера было сказано, Библия толкуется Библией. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят». Еще написано, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас. Еще Колоссянам, смотрите, братья, чтобы никто не увлек вас философией и пустым обольщением. И еще написано, да не обольщает вас никто никак. Друзья, здесь идет речь об обольщении, или в отношении лжеучения и тому подобное, о чем говорил Павел Васильевич Власов, в отношении обольщения. Значит, друзья, берегитесь, чтобы вас никто не обольстил пустыми словами. То, что люди говорят «Я Христос» – это пустые слова. И помните, что Бог на этих людей гневается. Они для Него являются сынами противления. Друзья, кто такие сыны противления? Это те, которые стоят напротив друг друга. Об этих людях Бог скажет «Имею против тебя». Друзья, идет об этом идет речь. Да не обольщает вас никто пустыми словами. Ну и последний вопрос. Верующие 60-х годов должны были повиноваться пресвитерам церкви, когда те запрещали водить детей на богослужение, организовывать оркестры, проводить общение и курсы, петь и другие вещи против Библии. Где заканчивается повиновение? Когда? Друзья, разделение в 60-х годах в баптистском братстве произошло из-за того, что старшие пресвитера, они работали на внешних. Инструктивное письмо, так дальше и тому подобное. Посмотрите, когда человек перестает исполнять заповеди Божьи, нужно повиноваться Богу более, даже нежели пресвитеру. Друзья, вы посмотрите, Деяния 4 глава. Когда священники, начальники и саддукеи арестовали апостолов, привели их в Синедрион и приказали им накрепко учить о Боге и говорить об имени Иисуса Христа. Нельзя, друзья, по тексту. Запрещали водить детей на богослужение, организовывать оркестр, проводить общение и курсы. Та же самая система, друзья. Точно так же. И посмотрите, что Петр и Иоанн говорят. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Значит, друзья, когда заканчивается повиновение? Тогда, когда заканчивается исполнение заповедей Божьих. Для нас заповеди Божьи выше всего. Мы должны об этом помнить. Скажите, пожалуйста, какова позиция человека в духовном мире? В 8 псалме, о котором вы сказали, что Бог немного унизил его пред ангелами. Апостол Павел пишет, что мы будем судить ангелов. Друзья, во-первых, в 8 псалме написано «ангелы с большой буквы», а судить ангелов с маленькой буквы. Есть разные ангелы. Друзья, выражение «немного ты унизил его пред ангелами» здесь интересное словосочетание. «Немного» — это как бы наоборот. Посмотри, как человека ты возвысил, что поставил его владыкою над всем. То есть здесь идет как бы наоборот, смысл, вот как бы немного ты умолил его, то есть, как бы посмотри, как человек высок. А впрочем-то, друзья, подойдите, это очень интересная тема, кто написал. Долго рассуждать не будем. Второй вопрос. Принес ли Иефай свою дочь в жертву во всесожжение Господу? Объясните, пожалуйста. Друзья, в отношении жертвоприношения Иефая и его дочери существует три мнения. Первое. Это буквально Иефай зарезал свою дочь. Вообще, друзья, это было присуще языческим странам. Но, друзья, Бог человеческие жертвы ненавидел. Я, друзья, придерживаюсь мнения, что все-таки Иефай ее не принес в жертву. Иначе мы возносим клевету на героя веры. Трудно представить себе героя веры, которого даже сегодня в Израиле почитают, что он собственноручно зарезал свою дочь. Трудно представить. Друзья, Бог человеческие жертвы ненавидел. И даже он не позволил Аврааму убить своего сына Исаака. Второе мнение, друзья. Существовал вариант выкупа. Левитам 5 глава, вы можете прочитать. 4 по 6 стих. Если человек неразумно дал обет, у него существовал вариант выкупа. Возможно, Иефай выкупился от обета. Это было разрешено. Третий момент, что дочь Иефая осталась незамужней. И в этом было наказание. Друзья, для еврейской семьи, если дочь не выходит замуж, друзья, то это было тоже наказанием серьезным. Она была обречена на безбрачие. Для Иефая это было наказание. Друзья, и вы знаете, интересно, вот написано, ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая. Вообще, в Торе написано, что ежегодно дочери Израилевы ходили поговорить с дочерью Иефая. Вряд ли можно было поговорить с мертвой девушкой. Похоже, она осталась живая. И наказание было то, что она не вышла замуж. Ну, а кому сильно интересно, подойдите, мы еще подробнее порассуждаем.